«Ничего не ясно, Сергей Александрович», — вздохнул полковник. «Сработает приманка, возможно, что-то и прояснится. Помни, против тебя будут профессионалы высокого класса. Попробуй мыслить нестандартно. Впрочем, что я тебя учу? Ты трюкач». «Я не трюкач, товарищ генерал», — вдруг признался Кутасов. «Мне везде скучно жить. Думал, кино — чудо, искусство. Потом думал, КГБ — вот это да. Там можно нервы пощекотать. Но и тут кино, игры. На другом уровне, без хлопушки, но все равно игры. А так надоело, откровенно сказать». «Мне тоже надоело, Сережа», — сказал Арчеладзе. «Да эту игру придется доиграть. А потом...» «Ладно, товарищ генерал, доиграем», — согласился он. «Вдруг повезет». Провожая его, Арчеладзе вышел в приемную. Все вскочили и вытянулись. «Где рапорт?» — спросил он секретаря. Тот с готовностью выложил на стол лист бумаги, который полковник подписал, не читая. «Первое задание тебе, лейтенант», — сказал Арчеладзе, глядя на майора. «Поезжай с ним в Рязань, найди семью и спрячь ее. Да так, чтобы никто не нашел. И оставайся с ними до особого распоряжения». «Есть, товарищ генерал», — обрадовался секретарь. Индукаев посерел, словно вмиг покрылся слоем пыли. Полковник хотел посоветовать ему, если все обойдется, немедленно подать рапорт об увольнении. Однако помолчал. Все равно не поймет. А говорить об офицерской чести Арчеладзе всегда почему-то стеснялся, считая это банальным. Честь, казалось ему, это то, что дается от рождения. Она не могла оцениваться, как оценивается та или иная идеологическая убежденность. Поэтому не приобреталась и не утрачивалась. Капитолина, угадав вкус полковника, принесла две бутылки темного сухого вина молдавского производства. Они уединились в комнате отдыха, оставив приемную неприкрытой, без боевого охранения. «Мне неловко будет сидеть у тебя под дверью», — сообщила Капитолина. «Комиссар знает о наших отношениях». «Это же не секрет», — засмеялся полковник, разливая вино. «Мы ничего не станем скрывать принципиально». Она сидела несколько отрешенная, возможно, внутренне еще протестовала и никак не могла доказать ему, что должность секретаря ее не устраивает по этическим и нравственным причинам. А он пил вино и наслаждался вкусом молдавского солнца и омытых виноградным соком девичьих ног. Однажды в Чернобыле, где он пристрастился к этим темно-красным винам, ему рассказали, что у молдаван есть ритуал, чтобы вино веселило и восхищало мужчину, чтобы никогда ни кислое не превращалось по цвету в чернила, первый виноград в чане давит непорочная девушка. Она приходит в сад в длинном сарафане, под которым больше ничего нет. Ей омывают ноги соком, затем мужчина сцепляет руки в виде лестницы, и девушка поднимается по ним, спускается в чан и, поддерживая край подола, давит ступнями грозди. А мужчины поют песни. «Он поймал меня сегодня в коридоре у столовой», — сказала Капитолина. «Ждал и предупредил, чтобы я не делала глупостей и работала на него. Сказал, у меня нет другого выхода, иначе он все устроит так, что ты меня возненавидишь. У меня действительно нет выхода. Я боюсь его». «Выход есть», — Арчеладзе налил два полных бокала. «Капитолина, прошу тебя, выходи за меня замуж». Она не ожидала предложения, поставила поднятый для дежурного тоста бокал. «А ты не спешишь, Эдуард? Дай мне привыкнуть к тебе. Мне важно почувствовать веру, нет, даже опору. и подумай, кого ты берешь. — Молчи, — приказал он. — У тебя комплекс, навязчивые мысли. Я вижу, кого беру. Не сердись. Полковник тоже поставил бокал и сцепил руки, до хруста сжал пальцы. Сегодня был тут один майор, 32 года, а уже 4 детей. Мне скоро 100 и никого. — Ты хочешь ребенка? — изумилась она и рассмеялась. — Неужели ты хочешь? Это серьезно? — Ой, как интересно, ребенка. Она вдруг потянулась руками к полковнику и опрокинула локтем бокал. Вино хлынуло по столу, и это рассмешило ее еще больше. Капитолина отпрянула, уберегая подол юбки от потока, хлынувшего на пол. Однако помешала ручка тяжелого кресла. Вино потекло по ее голым коленям. «Ой, как щекотно!» — возликовала она. «Тону! Где у тебя тряпка?»